Эта смерть, похожая на вызов, подкосила Сталина. И тут появился Киров, искренний и заботливый. Сталин, как ребенок, потянулся к нему. Он уже ревновал его к Орджоникидзе. Теперь, в каждый приезд Кирова в Москву, он жил на квартире Сталина. Последний доверял ему самые интимные тайны. Они вместе ходили в баню. Лишь перед Кировым Сталин не стеснялся обнажаться, показывать уродливую сохнущую левую руку. Они относились друг к другу как братья. Киров, бывая на охоте в луге под Ленинградом, не забывал каждый раз посылать Кобе охотничьи трофеи. Сталин, уезжая на море, зазывал туда Кирова. Они вместе отдыхали. Сталин привел его к вершинам власти. Но оказалось, что Киров не такой уж ручной и вовсе не средний болван, как отзывался о нем Троцкий. У Кирова есть характер. Он и на политбюро уже нередко высказывается вразрез с мнением Сталина, но это не конфликт, как пишут многие историки, стараясь мотивировать старую версию о том, что Сталин убил Кирова. В свое время эта версия очень нужна была Хрущеву, который, разоблачая культ личности Сталина, очень хотел представить его зловещим монстром. Но монстром была сама система, придуманная Лениным, а Сталин был лишь примерным ленинцем, не более. Почти полтора месяца Киров по приглашению Сталина летом 1934 года живет на сталинской даче в Сочи. Они обсуждают конспект будущего учебника по истории СССР, пишут свои замечания, купаются, отдыхают. Отношения у вождей просто замечательные, если судить по письмам Кирова к жене, Марии Львовне Маркус. Долгое время существовавшая версия о причастности Сталина к убийству Кирова, вошедшая в учебники по истории и научные труды, похоже, не выдерживает серьезной критики. Сталин не хотел смерти Кирова. В начале 1935 года Киров должен был перейти на работу в Москву, а ленинградскую партийную организацию должен был возглавить Андрей Жданов, человек, удобный для Сталина. При нем Коба намеревался произвести большую чистку Ленинграда от зиновьевцев, а через них добраться и до самого Зиновьева. Под пытками его приспешники насочиняют на него столько компромата, что с лихвой хватит отправить его с Каменевым в Сибирь лет на 15, а там смерть сама сыщется. Так, возможно, планировал Сталин. Списки зиновьевцев были составлены, но Киров тормозил их аресты. Вот Коба и торопился сменить его Ждановым. Но чтобы убить своего лучшего друга и тем самым развязать себе руки для репрессий, это уж чересчур. Чекист Орлов, бежавший на Запад в 1938 и сочинивший эту историю, пользовался слухами и домыслами, ибо его в 1934 в Союзе попросту не было. А Никите Хрущеву, помимо развенчания культа Сталина, еще очень хотелось отомстить Кобе за все 20 лет унижений, за то, что заставлял его арестовывать, уничтожать невинных людей, плясать ГПК на даче, лебезить и восторгаться Кобой. Ему очень хотелось, чтобы Сталин предстал в глазах потомков законченным изувером, убившим своего лучшего друга. Но чего не было, того не было. Безусловно, от этого чище и светлее сталинский облик не становится, но ради исторической правды следует наконец-то сказать: к смерти Кирова Сталин не причастен. Похоже, он еще не созрел в 1934 году для такого злодейства. В январе 1925 года Николаев работал в небольшом городке Луга под Ленинградом на должности управделами укома комсомола. В его обязанности входила вся протокольная работа, оформление стенограмм, подшивка документов, ведение архива. Для молодого человека, которому 21 год, должность весьма неромантическая. Но и сам Леонид Васильевич Николаев, увы, никак не соответствовал образу революционного рыцаря. 150 сантиметров рост, узкоплечий, с впалой грудью, с длинными руками и короткими кривыми ногами. Все это последствия перенесенного в детстве рахита, из-за которого он не закончил даже начального курса гимназии. Он поселился в том же общежитии, где жила Мильда Петровна Драуле. Несмотря на то, что Мильда была дочерью латышских батраков, она сумела закончить женскую гимназию и высшее реальное училище. Вступив в партию в 1919 году, Николаев в 1924, Мильда работала в Лужском укоме партии, заведующей сектора учета. Она была тоже невысокого роста, но довольно симпатичная, рыжие волосы, светлые глаза и немалая доля обаяния. Николаев влюбился сразу же. Они подружились, хотя Матильда не придавала ухаживаниям Леонида серьезного значения. Но не прошло и 3 месяцев, как Николаев сделал Мильде предложение. Она согласилась не сразу, но преимущества в его предложении были. Он собирался возвращаться в Ленинград, где жили его мать и сестры, а Мильде не хотелось оставаться в захолустной Луге. Кроме того, Николаев выдвинул ультиматум: если она не выйдет за него замуж, он застрелится. Для любой девушки такая роковая любовь всегда приятна, тем более что Мильда была старше Николаева на 3 года.